У нас в Чевенгуре хорошо. Мы мобилизовали солнце на вечную работу, а общество распустили навсегда. Копенкин видел, что он глупее Чепурного, и безответно молчал. Еще раньше того, в дороге, он робко поинтересовался, чем бы занималась у них Роза Люксембург. Чепурный на это особого ничего не сообщил, сказал только: вот приедем в Чевенгур, спроси у нашего Прокофия, он все может ясно выражать, а я только даю ему руководящее революционное предчувствие. Ты думаешь, я своими словами с тобой разговаривал? Нет, меня Прокофий научил. Пьюся изжарил, наконец, картошку на воде и стал будить двоих спящих странников. Копенкин тоже поднялся поесть немного, чтобы при полном желудке после еды скорее уснуть и перестать печалиться. «Правда, что хорошо в Чевенгуре люди живут?» — спросил он у Пьюси. «Не жалуются», — не спеша ответил тот. «А где ж тут есть социализм?» «Тебе на новый глаз видней», — неохотно объяснял Пьюся. «Чепурный говорит, что мы от привычки ни свободы, ни блага не видим. Мы-то ведь здешние, 2 года тут живем». «А раньше кто тут жил?» «Раньше буржуи жили. Для них мы с Чепурным второе пришествие организовали». «Да ведь теперь наука, разве это мыслимо? А то нет». «Да как же так? Говори круглей». «А что я тебе, сочинитель, что ли?» «Был просто внезапный случай по распоряжению обычайки». «Через вычайки?» «Ну да». «Ага», — смутно понял Копенкин, — «это вполне правильно». Пролетарская сила, привязанная на дворе к плетневой огороже, тихо ворчала на отступивших ее людей. Многие хотели оседлать незнакомую мощную лошадь и окружить на ней Чевенгур по межевой дороге, но пролетарская сила угрюмо отстраняла желающих зубами, мордой и ногами. «Ведь ты ж теперь народная скотина!» — с миром уговаривал ее худой чевенгурец. — Чего ж ты бушуешь? Копенкин услышал грустный голос своего коня и вышел к нему. — Отстранитесь! — сказал он всем свободным людям. — Не видите, лупачи? Конь свое сердце имеет. — Видим, — убежденно ответил один чевенгурец. — Мы живем по-товарищески, а твой конь — буржуй. Копенкин, забыв уважение к присутствующим угнетенным, защитил пролетарскую честь коня. «Врешь, бродяга! На моей лошади революция 5 лет ездила, а ты сам на революции верхом сидишь!» Копенкин дальше уже не мог выговорить своей досады. Он невнятно чувствовал, что эти люди гораздо умнее его, но как-то одиноко становилось Копенкину от такого чужого ума. Он вспомнил Дванова, исполняющего жизнь вперед разума и пользы, и заскучал по нем. Синий воздух над Чевенгуром стоял высокой тоскою, и дорога до друга лежала свыше сил коня. Охваченный грустью, подозрением и тревожным гневом, Копенкин решил сейчас же, на сыром месте, проверить революцию в Чевенгуре. «Не тут ли находится резерв бандитизма?» — ревниво подумал Копенкин. «Я им сейчас коммунизм в тугачку покажу окопавшимся гадам». Копенкин попил воды в кухне и целиком снарядился. «Ишь, сволочи! Даже конь против них волнуется!» — с негодованием соображал Копенкин. «Они думают, коммунизм — это ум и польза, а тела в нем нету, просто себе пустяк и завоевание». Лошадь Копенкина всегда была готова для боевой срочной работы и с гулкой страстью скопленных сил приняла Копенкина на свою просторную товарищескую спину. «Скачи впереди, показывай мне совет», — погрозился Копенкин неизвестному уличному прохожему. Тот попробовал объяснить свое положение, но Копенкин вынул саблю